Глава 67. Создание сильной продуктовой культуры. В этой аудиокниге мы говорили о продуктовых командах и методиках исследования успешных продуктов, но, надеюсь, вы заметили, что на самом деле речь в ней шла о продуктовой культуре, культуре, в которой во главу угла ставится продукт. Я рассказал, как мыслят великие компании, выпускающие программные продукты, как они организуют свою деятельность, как работают. К осмыслению продуктовой культуры я подхожу с двух сторон. Во-первых, может ли компания непрерывно заниматься инновациями, постоянно разрабатывая ценные решения для потребителей? Это мы делаем на этапе исследования продукта. А во-вторых, как она его исполняет? Какой бы великой и перспективной ни была идея, она ничего не стоит, если вы не можете создать и предложить потребителям готовый продукт. В этом суть этапа реализации продукта. В последней главе я опишу, чем отличается сильная инновационная культура от сильной культуры исполнения. Итак, что означает иметь сильную инновационную культуру? Инновационная культура — это культура экспериментаторства. Команды знают, что могут проводить тесты, и одни будут успешными, другие нет, но это приемлемо и понятно. Открытости и непредубежденности. Команды знают, что хорошие идеи приходят откуда угодно и не всегда очевидны сразу же. Широких полномочий. Отдельным сотрудникам и командам предоставлена большая свобода действий при проверке самых разных и смелых идей. Технологий. Источником вдохновения для истинных инноваций могут служить не только потребители продукта, но и новые технологии и аналитические данные. Команд, досконально знающих свой бизнес и потребителей. Все команды, в том числе продуктовые, глубоко понимают потребности и ограничения своего бизнеса, как и своих пользователей и клиентов, и имеют к ним доступ. Разнообразие навыков и персонала. Команды понимают, какой большой вклад в выработку инновационных решений вносит разнообразие навыков и опыта, особенно в области технологий, дизайна и продукта как такового. Применение методик для исследования продукта предполагает наличие механизмов для быстрого и безопасного тестирования идей, которые гарантируют защиту бренда, доходов компании и интересов потребителей и сотрудников. А что же означает сильная культура исполнения? Это культура срочности. Люди чувствуют себя так, словно они солдаты на войне. Если не работать быстро и оперативно, может произойти что-то скверное. Обязательств с высокими требованиями. Команды осознают потребность в обязательствах и их силу, но стремятся брать на себя только обязательства с высокими требованиями. Мы говорили о них выше. Широких полномочий. В распоряжении команд имеются инструменты, ресурсы и разрешение делать все необходимое для выполнения взятых обязательств. Ответственности. Отдельные сотрудники и команды чувствуют себя в полной мере ответственными за взятые на себя обязательства, что подразумевает и негативные последствия за их невыполнение, которые не обязательно выражаются в увольнении, подобное случается только в экстремальных ситуациях или в случае неоднократного невыполнения обязательств. Последствия чаще всего выливаются в потерю репутации среди коллег. Сотрудничество. Самоорганизация и свобода действий, безусловно, важны, но для достижения больших и значимых целей гораздо важнее уметь работать сообща. Результатов. Необходимо фокусироваться на результате, а не на процессе. Признание. Команды часто ищут для себя подсказки в том, что вознаграждается в компании и что в ней приемлемо. Какую команду ждет вознаграждение? Ту, что предлагает перспективную новую идею, или ту, что получила реальный результат, взяв на себя повышенные обязательства? И какое сообщение получают люди при виде того, как легко прощается невыполнение обязательств? Итак, перечисленные характеристики позволяют нам определить обе культуры, но в связи с этим напрашиваются непростые вопросы. Следует ли считать, что инновационная культура по своей природе тем или иным образом конфликтует с культурой исполнения? Означает ли наличие сильной культуры исполнения в компании стрессовую рабочую среду или хуже того? Какого типа людей, включая лидеров, привлекает культура каждого типа и какие люди должны в них работать? Могу с уверенностью сказать, что некоторые компании сильны как в инновациях, так и в исполнении. Самый яркий пример — Amazon. Однако всем отлично известно, что рабочая среда в ней не для слабонервных. Я обнаружил, что в большинстве компаний, исключительно сильных в исполнении, довольно тяжело работать. Судя по моему опыту, компаний, сильных по обоим параметрам, не так уж много. Одни хороши в исполнении, но слабы в инновациях, другие сильны в инновациях и неплохи в исполнении. И, к сожалению, удручающе много компаний оставляют желать лучшего и в том, и в другом. В первую очередь это касается старых компаний, продукты которых давным-давно утратили шарм, но у них все еще есть сильный бренд и огромная клиентская база, на которую они могут опереться. В любом случае, я очень надеюсь, что вы и ваша команда попробуете оценить себя по параметрам инноваций и исполнения, а затем спросите, что вам хотелось бы изменить, если вы уверены в необходимости этого, как команде и компании в целом.